Мало это напоминало встречи, скажем, Елизаветы и Уинстона Черчилля. При этом Хит вовсе не был неотесанным провинциалом. Он прекрасно разбирался в музыке, слыл яхтсменом международного класса. Однако Елизавета не интересовалась ни музыкой, ни парусным спортом. «Королева находила Хита чересчур тяжеловесным», — сказал один из придворных. Итак, кроме политики, их ничто не связывало. Но и в этой сфере между королевой и премьер-министром существовали принципиальные разногласия. Для Елизаветы британская корона и пост главы Содружества были одинаково важными и даже священными. Еще Макмиллан пытался переориентировать Англию на союз с Европой и особые отношения с Соединенными Штатами Америки, чем вызвал недовольство и подозрительность генерала де Голля. Хит же был до такой степени страстным сторонником Европейского Союза, что это неблагоприятно сказывалось на отношениях Великобритании с другими регионами. На дела Содружества у премьер-министра времени не хватало, и он не считал нужным это скрывать. По свидетельству Кэмпбелла, Елизавета была очень недовольна демонстративным неуважением, которое Хит проявлял по отношению к Содружеству в целом и большинству африканских лидеров в частности. Тем временем в Англии наблюдался экономический спад, протянувшийся до конца 70-х. Хиту пришлось устроить внеочередные выборы, которые должны были определить, кто на самом деле правит Британией – правительство или профсоюзы. 28 февраля 1974 года Елизавета прилетела из Канберры, чтобы узнать о поражении правящей партии, в результате которого возник конституционный кризис. Возглавляемые Вильсоном лейбористы получили 301 место в парламенте, консерваторы – 297, поэтому теперь все зависело от либералов, имевших 14 мест, а также шотландских и уэльских националистов, располагавших 9 мандатами. Когда либералы отказались вступать в коалицию с Хитом, тот подал в отставку, и тогда Елизавета назначила премьер-министром Вильсона. Гарольд Вильсон 1974 года был мало похож на энергичного молодого политика, поселившегося на Даунинг-стрит в 1964 году. 10 лет хождения по канату большой политики подорвали силы Вильсона, хотя ему в ту пору было всего 58 лет. «Он не утратил остроты ума», — пишет биограф Вильсона, «однако энергии, агрессивности и честолюбия заметно поубавилось». Вильсон меньше занимался спортом, много пил бренди, стал многословен. Ходили слухи, что у него не все в порядке со здоровьем. Выглядел он, во всяком случае, неважно. Постарел, сделался медлителен. Во время первого срока Вильсон двигался так быстро, что свита за ним не поспевала. Теперь же он казался приближенным, безмерно усталым, потускневшим. Елизавета вскоре заметила перемену, произошедшую в Вильсоне. Королева знала, что он подумывает об отставке и собирается уйти в день своего 60-летия, 11 марта 1976 года. Зимой Вильсон подтвердил это намерение, которое пока содержалось в тайне, а грядущие отставки знали лишь ближайшие советники премьер-министра. 5 апреля 1976 года августейшая чета присутствовала на прощальном ужине в резиденции Вильсона. Это была высокая честь для Вильсона, поскольку последний раз королева появлялась на Даунинг-стрит 21 год назад, когда в отставку уходил Уинстон Черчилль. 23 апреля было объявлено, что Елизавета награждает Вильсона наивысшей наградой – званием рыцаря Ордена Подвязки. Правда, эту честь королева оказывала всем своим премьер-министрам. Гарольд Макмиллан от Ордена отказался, но это не имело значения. Вильсон счел, что его отношения с монархией завершились счастливым финалом. Джеймс Каллаган, сменивший Вильсона на посту премьер-министра и главы лейбористской партии, был одним из самых преданных сторонников королевы в лейбористских правительствах 60-х и 70-х годов. Это был человек волевой, прагматичный, имевший хорошие связи с профсоюзами. Каллаган отзывался о Елизавете с почтением и восхищением, но весьма объективно и точно. В отличие от Вильсона, он вовсе не испытывал иллюзий по поводу того, что королева отличает его каким-то особым образом. Аудиенции продолжались час-полтора.